8. Как будто он был частью меня. Зора. Зора завершила сеанс магической связи. Сквозь закрытую дверь ванной доносились голоса. Присев перед дверью на корточке, она приоткрыла ее, придвинулась к щелочке и прислушалась. Люсьен стоял подбоченясь и повернувшись к Зоре спиной. Он был одет. На полу рядом сидела свинка и смотрела на мать Люсьена, отчитывающую сына. Амалия Делакур была в свободной блузе на выпуск поверх темных брюк, волосы собраны в конский хвост. Она явно была в комнате одна, но это ничего не значило. Ее телохранители могли стоять и за дверью. Зора тотчас выслала мотыльков проверить положение дел. «Чуть не отправилась к праотцам от тревоги», произнесла Амалия, протягивая к Люсьену руку. Тот незаметно отшатнулся. «Как ты меня нашла?» В его голосе не было ни капли тепла, только холод и ирония. Амалия не опустила руку. Та застыла в воздухе в театральном жесте. Мать показывала, что не теряет надежду, и сын все-таки сделает шаг к ней навстречу. «Служба безопасности уведомила нас, что ты был в городе Крепостная стена, когда мафия вторглась в здание. Ты себе представить не можешь, как я боялась, что с тобой что-нибудь случилось. Места себе не находила. Мы с твоим отцом использовали все влияние, задействовали все связи, чтобы тебя найти. Несколько дней мы не сомкнули глаз». Люсьен фыркнул. «Вас никогда особо не интересовали мои дела. С чего бы вдруг теперь?» «Неправда», запротестовала мать, мотая головой. Руку она, наконец, опустила. Глаза влажно блестели. Можно было и правда подумать, что сейчас она разразится слезами. Почему Зору не отпускало подозрение, что выражение лица хорошо отрепетировано? «Идем со мной и предоставь нам возможность о тебе позаботиться», — умоляла она. «Прошу тебя, Люсьен, ты болен, ты должен...» «Мне помочь? Так же, как вы помогли бабушке?» «Мы с твоим отцом никогда бы не допустили, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Поверь, мы тебя любим, Люсьен, ты это знаешь. Ты наш сын, наследник, наше будущее. Что бы мы ни делали, всякое решение в нашей жизни, вся наша работа, все было сделано только для тебя, для семьи». Но Люсьена не впечатляли ее мольбы. Он отступил на шаг. «Я больше не являюсь частью семьи Делакур. Мне кажется, я это внятно дал понять после того, как вы погубили бабушку». «Мы ее не убивали!» «Может, не собственными руками, но вы отдали ее на казнь. Вы узнали, что у нее зельфуровые вены, и сами уведомили органы безопасности. На что это похоже? А когда маги в больнице Бухты ее убивали, вы бездействовали. Бабушка всегда была для вас обузой. Представляю, с каким облегчением вы вздохнули, когда ее не стало». Он повысил голос. Мелкая дрожь прошла по спине. Мать смотрела на него так, будто хотела обнять и успокоить, но на его слова ничего не возразила. Амалия открыла рот и сказала... Ничего не сказала. Мать Люсьена, красноречие которой восхваляли журналисты, на сей раз была безмолвна. Впрочем, как и Зора. Люсьен, казалось, понял, что все его вопросы были риторическими. «Ты даже не возражаешь», — прошептал он. «А что толку? Я дала себе обещание отныне быть с тобой честной». «В самом деле?» — он горько рассмеялся. «Такой же честной, какими вы были, наблюдая за моей работой на талантливые решения». Зора отвлеклась, когда перед ее внутренним взором вспыхнула переданная мотыльками картинка. Двое мужчин в униформе замерли неподалеку от хостела. Амалия действительно прихватила с собой телохранителей. А сколько еще охранников выставлены по периметру вокруг хостела? Когда она снова устремила взгляд на Люсьена, тот в отчаянии замахнулся рукой, сжатый в кулак. «Вы знали, чем занимаются талантливые решения. У невинных людей они отнимают души и продают оболочки. И, несмотря на это, вы позволили мне работать на этих подонков». «Люсьен», — начала Амалия, но он ее вообще не слушал. Его ярость и отчаяние сотрясали воздух. Зоре даже показалось, что стало на несколько градусов теплее. спокойно смотрели, как ваш сын стал убийцей. На моей совести черт знает сколько душ и людей, и вы могли бы меня оградить, разорвать замкнутый круг преступлений, сказав мне правду. Но вы наблюдали молча, потому что вам было плевать». Несмотря на повышенную температуру в комнате, у Зоры по спине пробежал холодок. Она знала, что Люсьен трудно переживал ситуацию с талантливыми решениями, но впервые отчетливо ощутила, сколько ненависти у него скопилось к самому себе. Эту боль он тоже скрывал от нее, как и телесную. «Тебе этого не понять!» — отрезала Амалия. «А ты просвети меня!» Люсьен горько засмеялся. «Да?» «Методы талантливых решений на первый взгляд кажутся варварскими, но синдикат преследует важную цель. Город, ах, да что там, целый континент не может существовать без жизненной эссенции». «То есть без душ невинных людей», — горько поправил Люсьен. «Ах да, обижать невинных нехорошо, понимаю, сынок», — ответила Амалия. «А ты хочешь, чтобы больных лечили, когда они страдают? Любишь жить в тепле, отапливать особнячок или квартиру, когда холодает? Чуть что, хватаешься за мобильник или включаешь телевизор? Ты хочешь, чтобы в темное время суток горели фонари и на улицах было безопасно? Но ничего этого не будет без жизненной эссенции». Она подняла ладони в извиняющемся жесте. «Никто не хочет доставлять страдания ближнему своему, но мир таков, каков он есть. Сколько существуют люди, столько приносятся жертвы. Города и деревни бухты Магнолия живут только благодаря им». Время тянулось невероятно долго. Люсьен помедлил, а потом разразился тирадой. «Ты действительно в это веришь? Приносить жертвы в порядке вещей, чтобы мы могли вести нашу уютную жизнь? Ну хорошо, мама. Тогда включи меня в свою пищевую цепочку. Поставь еще единичку в статистику жертв. Заболевание прогрессирует. С зельфуровыми венами я так и так почти на краю. Вам пора смириться с тем, что я тоже сопутствующий ущерб твоей горячо любимой системы». «Только не ты». Она решительно помотала головой. «Ты у нас особенный, Люсьен, и не только потому, что ты мой сын. Я знаю, ты тоже в курсе, и всему миру скоро станет известно». «О чем ты?» — спросил Люсьен, но ответа не получил. «Черт, Амалия поняла, что за дракон летал над бухтой Магнолия. Может, она только поэтому сейчас явилась. Не потому, что беспокоилась за сына, а потому, что контролировать Люсьена означало приумножить власть. «Давай-ка, собирай манатки и проваливай», — произнес Люсьен немного спокойнее. Опустились его руки, потом плечи, и, наконец, голова упала на грудь. Теперь он, когда выкричал ярость и упреки к самому себе, сдулся, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. «Ты не можешь меня прогнать», — сдавленно сказала его мать. «Не в этом состоянии. Ты умрешь, если мы ничего не сделаем, Люсьен!» «Я так и так умру!» Признание вырвалось, прозвучав так горько и искренне, будто Люсьен совсем отчаялся, что надежды на выздоровление быть не может. Он так сказал назло матери или действительно сдался? Неужели он не верит собственному видению и в их миссию на севере? Разве не там он найдет исцеление? Тем временем мотыльки обнаружили и других телохранителей. Зора молилась, чтобы мать Люсьена действительно ушла, а они смогли бы убежать раньше, чем она напустит на них гвардию. Что она, без сомнения, сделает. Зора ни одного мгновения не верила в исполненный ею спектакль, пьесу о сострадании. «У нас с отцом есть влиятельные друзья, которые помогут тебе вылечиться». «Мне плевать», — отрезал Люсьен и показал пальцем на дверь. «Выход там». «Ты не хочешь даже попробовать?» — недоверчиво переспросила Амалия. Когда Люсьен помотал головой, она добавила. «А что на это скажет твоя маленькая подруга? Кажется, Зора?» Амалия перевела взгляд на дверь в ванной, за которой пряталась Зора. Проклятье. Должно быть, она все это время была в курсе, что Зора здесь. Зора выпрямилась и вышла из ванной комнаты. «Люсьен не нуждается в вашей помощи», — вместо приветствия процедила она. «Мы пока все контролируем». «Неужели? Да, я вижу, как вы великолепно справляетесь». Губы Амалии растянулись в деланной улыбке. «Люсьен, прошу тебя еще раз!» В ее словах прозвенело невысказанное «последний раз». «Поехать со мной и позволить нам тебе помочь. Если захочешь, подруга может тебя сопровождать. Так будет лучше всего». «А я говорю тебе еще раз!» Как можно любезнее сказал Люсьен, подражая интонациям матери. «Что тебе бы пора, мама!» Она тяжело вздохнула. «Не хотела бы я причинять тебе боль. Вам обоим», — сказала Амалия, повернувшись к Зоре. «Ты ведьма, ведь я права. У тебя особенный взгляд, каким ведьмы часто гордятся. Ты уже видела, кто нас ждет снаружи?» Зора действительно видела. Наряду со множеством телохранителей мотыльки обнаружили мага с эмблемой горящей лилии. Он уже ждал у порога. Какого чёрта? Маги синдиката были могущественными. Это Зора усвоила еще в городе крепостная стена. Она могла защититься. И останавливала только одна мысль. Как ей вступить в схватку, не причинив вреда посетителям ресторана, веселящимся всего двумя этажами ниже? «Говори, что там?» — скомандовал Люсьен. «Она привела телохранителей», — объяснила Зора. «Самое меньшее дюжину, и они вооружены. А на входе ждет условного знака маг из горящей лилии». «Только один?» — спросила Амалия с вызовом, поднимая бровь. «Присмотрись получше, ведьмочка». «Проклятие, неужели их больше?» «Я мог бы и догадаться», — пробормотал Люсьен. Амалия решительно помотала головой. «Сын, дошло, наконец! Но все равно ты меня понял неправильно. Горящая лилия хочет установить тотальный контроль, которому подчинитесь ты, правительство, да просто все государство. Зачем, по-твоему, я здесь? Для того, чтобы защитить тебя от них». Но Люсьен ее не слушал. Он поднял свинку и прижал ее к груди. «Мама, я верю, что ты действительно ни перед чем не остановишься, но и я тоже. Представь, я больше не ручной. Не пойду с тобой и твоими новыми друзьями из горящей лилии, стоит только пальчиком поманить. Если понадобится, я расчищу себе дорогу на выход огнем». «Не выставляй себя на посмешище, Люсьен!» — воскликнула Амалия. «Я знаю, что у тебя хватит мощи устроить представление, но сперва ты должен научиться контролировать свои силы, иначе ты только навредишь себе». «Что, поспорим?» — спросил он и прогнулся в спине. Сначала Зора подумала, что Люсьен сейчас испепелит собственную мать, но потом он повернулся к Зоре. В его глазах горел огонь, который она уже так много дней не видела. Ярость и отчаяние, страсть и воля — желание показать себя смешались в горячую лаву, готовую перекинуться и на Зору. Ее магия инстинктивно среагировала на Люсьена. Покалывающей волной она пробежала по рукам и ногам Зоры и полилась свободно. Невидимые токи, скользнувшие к Люсьену, искали его огня и нашли. Двумя широкими шагами он оказался рядом с Зорой, вложил свинку ей в руки — потом взял ее за руку, вспыхнувшую от его прикосновения. «Мы сможем», — прошептал он, и Зора ему доверилась. «Что вы задумали?» — воскликнула Амалия. Зора закрыла глаза, канализировала огонь Люсьена и превратила его в мощный воздушный поток, который направила на Амалию и одновременно на единственное окно комнаты. Мать Люсьена взвизгнула, когда ее сбила с ног. Одновременно оконное стекло разлетелось на миллион осколков. «Давай!» — крикнула Зора. Вместе они ринулись к окну и прыгнули. Зора прижимала к себе свинку, а Люсьен обнял ее сзади. Магический огонь разлился по ее коже. Она ощутила, как сильно прижимает ее к себе Люсьен. Его кожа превратилась в чешую, пальцы стали когтями, телом он прикрывал ее как щитом. Оно увеличивалось на глазах, становилось все больше, еще и еще. Желудок Зоры перевернулся, когда он выпустил ее из объятий. Потеряла равновесие и упала бы, если бы Люсьен не поймал ее когтистыми лапами. Секунда, и он взмыл в воздух. Свинка взволнованно хрюкала. Зора слышала крики где-то внизу и видела через мотыльков, как охранники наперебой кричали, а некоторые посетители ресторана бросились наружу, чтобы увидеть, что там вызвало такой переполох. Один из телохранителей поднял пистолет, но второй крикнул: «Не стрелять!» Внезапно ударила встречная волна света и ветра. Но Зора играючи блокировала эту магическую атаку. От могучего рыка Люсьена задрожала земля. И даже от отзвука эха по спине Зоры пробежали мурашки. Пропуская огонь Люсьена через себя, она чувствовала себя невероятно могущественной. Его магия пульсировала в их телах, как будто они были половинками единого целого. Когда они действовали сообща, то чувствовали мощный приток силы. Чувство, словно ничто и никто не мог стать им поперек дороги. Внизу бегали маги горящей лилии и телохранители Амалии, а Люсьен взлетал все выше и выше, пока его хвост не скрылся в облаках.